Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программа «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. Александр Геннадьевич Данилин. Так меня зовут, и я почему-то никогда глубоко, до того, как не объявил тему последней передачи, не задумывался о том, что же для меня, в первую очередь для меня, значит, имя, которое я ношу. Не задумывался, наверное, просто без какого-то такого внутреннего протеста. Но действительно, столько сейчас накручено вокруг наших имен. Имя стало чем-то вроде генератора случайных совпадений, если хотите. Помните, мы несколько эфиров назад говорили о случайных совпадениях, их роли в человеческой жизни. Я решил подумать вместе с вами, нашими постоянными слушателями, вот на какую тему. Что же для нас с вами, сегодняшних, живущих в мире числовой магии, разбиение значения имен на части, разбиение значения имен по звукам, библейских смыслов имен, и так далее, и так далее, и так далее, до бесконечности, астрологических соответствий имен и многого-многого другого. Что у нас осталось от имени? Что оно, наше имя, фамилия и отчество, значит для наших радиослушателей? Что они поняли всю жизнь, называясь своими именами? Ведь как бы то ни было, с самого раннего возраста, с того неуловимого начала нашего восприятия, где-то от полугода до года личной жизни, самым желанным и самым знакомым звуком, который мы слышим посреди окружающего нас и, в общем, по большей части враждебного шума, самым желанным был звук нашего имени. И в нем, конечно, есть какое-то таинство. Таинство нашей взаимосвязи, может быть, с матерью природой. Ну, конечно, все знают, что древние верили, что имя имеет тайное значение для жизни человека. Мы все знаем, что и у славян, и в православном христианстве у человека было два имени. Одно тайное, которое в православии давалось при крещении, а другое явное, то, с которым он был обращен к внешнему миру, и то, которое защищало его как щитом. Ну, это какие-то такие самые общие, наверное, места. Вот как вы относитесь к своему имени, дорогие радиослушатели. Вот это тема нашего сегодняшнего прямого эфира, который, как всегда, на Радио России идет по телефону 495, это код города Москвы, 956-1514, постоянный телефон прямых эфиров Радио России. 495-956-1514, и сегодня разговор о значении нашего имени в реальной жизни. Оно как-то повлияло на вас? Оно продолжает на вас влиять? К концу, середине или к зрелости вы своей жизни, вы научились понимать, какой смысл сообщало имя, которое дали вам родители? Вот это ваше размышление сегодня здесь, в прямом эфире программы «Серебряные нити» на Радио России. Ну и, конечно, у нас будет звучать музыка. И я не думаю, что на самом деле существует музыка, посвященная именам. Но вот имена наши, фамилии и отчества всегда посвящены все тому же. Они всегда посвящены любви. Поэтому и песни наши сегодняшние, они будут о любви. И, естественно, так как мы живем в России, то песни это будут русские. Но вот для иллюстрации я решил, я знаю, что вам нравится этот певец, я решил, что вот эту гордость за свою фамилию, даже когда человек живет очень далеко от родины, от места происхождения своей фамилии, иногда проносишь через всю жизнь. Поэтому песни сегодня будут эмигрантскими, и петь будет человек со знаменитой фамилией. Петь будет сегодня Борис Рубашкин. Петь он будет о встрече, о точке зарождения нашей фамилии. Слышу поздней ночью при луне тихо в полуночной тишине кто-то на рояле заиграл. Думаю себе, ах, черт тебя взял. Пальто я надеваю, соседки выбегаю, стучу, звоню, кричу, какой же вот скандал. Да-да-да. Я двери разбиваю, и вдруг передо мною стоит девица на рояль. Честно не признаться никогда девушки такой не видел я. Косы словно белый снег степи, очи словно взгляд дикой серны. Ах, видите ли, простите, прошу вас, извините. И думаю себе, ах, горе, вот беда, ай-яй-яй. И сердце так забилось, и понял на рассвете, что первый раз влюбился я. С тех пор на рассвете в тишине как-то мне не спится при луне. Странно вспоминать не перестал красу девушку, ах, да рояль. И сердце сладко бьется, душа моя смеется, твой образ милый, нежный вновь передо мной. Глаза твои лучисты и косы серебристы, я вижу вновь передо мной. Надо сказать, что проблема человека и имени почему-то мучила русскую культуру с самого начала 20 века. Достаточно вспомнить одну из первых знаменитых работ Петра Флоренского, будущего отца Павла Флоренского, которая называлась «Имена», в которой доказывалось, что неповторимость художественного образа, который может создать человек, она создается неповторимостью звучания его имени. И да, он там на примере звучания имени Мариулы из пушкинских «Цыган», образа Сюзанны у Бомарше, он как бы выводит возникновение тканей художественного произведения – И уже потом, позже, обосновывая это, он, конечно же, писал, что жизнь человеческая имеет точно такую же художественную ткань, и вот эта мантра, как сказали бы в Индии, которую человек слышит всю жизнь и, конечно, столь же часто произносит, она своей тканью создает художественный образ человеческой жизни. Ну, достаточно вспомнить легендарного нашего философа Лосева, который тоже начинал в 20-х годах с книги «Философия имени». Огромные полемики имя славцев, которая сейчас немножечко забыта, но вокруг которой в действительности были созданы труды Флоренского и Лосева. Итак, много-много до бесконечности, заканчивая замечательными фрагментами из когда-то легендарной книжки «Искусство быть собой» моего коллеги Владимира Львовича Левии. Я просто позволю себе процитировать, впрочем, чуть позже, потому что нам дозвонились из Азова-на-Дону, и Зиновий не может долго ждать. Доброй ночи, Зиновий. Добрый вечер или ночи, Александр Геннадьевич. Впрочем, я с вами общаюсь уже второй раз. Это в 2006 году, а вот теперь в 2009. Мы очень рады. И вы имеете загадочное имя Зиновий. Оно, да, какого, да. Оно какого происхождения и как повлияло на вашу жизнь? Да я считаю, я доволен жизнью, хотя я не зрячий с детства. Получил среднее образование, музыкант широкого профиля, без диплома. Но, однако, народ, как говорится, доволен моей игрой. Вы музыкант, пользующийся спросом? А? Вы музыкант, пользующийся спросом? Ну, думаю, что да. Тем более, приходится и в компаниях играть. А на чем играете, Зиновий? На чем? Ага. На баяне, на гармошке, на расческе, может, вам удивительно покажется, а может, нет. Ну, почему же удивительно? Не удивительно. Так хоть это... бы запись прислали, мы бы ее в эфире поставили. Хоть бы запись прислали, мы бы ее в эфире поставили. Вот было бы замечательно. У нас, наверное, мало кто слышал игру на расческе. Я, в общем, слышал когда-то в детстве. А как бы мне это сделать? Вот это забавно. А это вам наши режиссеры подскажут. Мы, когда мы закончим разговор, не отключайтесь, они хорошо скажут. Геннадий, если не секрет, или я не имею права это спросить, вот это общение платное с вами или нет? Мне все равно просто интересно. Вы знаете, честно говоря... Я не в курсе. Я тоже. Только вы платите, общение бесплатное, вы платите за соединение с межгородом. И все. Да. А? Я хотел сказать, что... режиссер подсказывает. Я хочу сказать, что, знаете, очень интересно, но ваш тезка, полный Зиновий Герд, когда-то говорил, что хромой актер оказался великой удачей. И как будто в имени Зиновий было заложено и несчастье, которое с ним случилось, да, и удача, которую это несчастье принесло. Вы посмотрите, как интересно. В сущности, Зиновий рассказывает примерно то же самое. Вот. А я вообще, да, у меня всем доволен. И семья неплохая. Ткань судьбы. Спасибо большое, Зиновий. Спасибо. Я хочу сказать, что, говоря дальше, просто так и хочется вспомнить вот знаменитую цитату из Владимира Львовича, тем более и на форуме у нас, на нашем небольшом таком ресурсе сбоку в интернете, мне об этом напоминают. Итак, всю жизнь мы привыкаем себя отождествлять, по-научному идентифицироваться с тем, как нас зовут, пишет Владимир Львович. Все знают великого кулинара и чаеведа Похлебкина. А я знаю великого фехтовальщика Кровопускова. Был такой Виктор Кровопусков. Семью выдающихся свиноводов Свиньиных. Крупного уролога по фамилии Пискинд и врача-онколога с милой фамилией Могила. Учась в медицинском институте, встретился с фамилией Кокушкин. И что бы вы думали, этот человек, видно, по принципу, раз уж так пошло, посвятил себя изучению человеческих испражнений. Стал основоположником медицинской капрологии, извините, науки о кале. Имя его вошло в учебники. Классно! Теперь нам понятно, почему и зачем в тайных сообществах, в рыцарских орденах или в масонской ложе существовал издавна ритуал давать новообращенным другое имя. Что, кстати говоря, делается и во многих психотерапевтических группах. И это действительно чистая правда. Но вот что меня волнует и всегда волновало. Посмотрите, я ничего не знаю о родственниках и детях великого кулинара Похлебкина. Я, правда, его считаю великим кулинаром. Но среди великих деятелей кулинарии я почему-то не слышу больше фамилии Похлебкин. Имеется в виду один человек. Точно так же и Виктор Кровопусков. Он, наверное, имеет множество близких родственников, детей. Все они Кровопусковы. Но великим фехтовальщиком почему-то стал только один. И не слышал я о потомках врача-онколога с фамилией Могила. Нет, я имею в виду, что я просто ничего не знаю. Они, наверное, все потомство оставляли. Но почему-то только один человек, носящий такую фамилию, хотя фамилия – вещь большая, фамилия – это плод любви. Правда, Евгений? Есть у нас Евгений из Ростова-на-Дону? Алло? Есть Евгений из Ростова-на-Дону. Алло. Да-да, здравствуйте, мы вас слушаем. Да-да, мы слушаем. Александр Геннадьевич, спасибо вам за передачу. Я ваш постоянный слушатель из Ростова-на-Дону. Евгений, пожалуйста, отойдите немножко. Отойдите от радио, не слушайте его. А то у нас очень затянется разговор. И просто, если хотите прочесть стихи, читайте, но только не очень длинные, пожалуйста. Нет. Что в имени твоем? Уже ли звук пустой? И почему ты назван так, а не иначе? Там, за окном, осенний дождик плачет. Вопрос, наверное, задан непростой. Когда ты собирался, человек, вновь на земле прекрасной воплотиться, твое имя стало в небесах светиться, чтоб стать твоим на весь грядущий век. Что в имени твоем? Какой секрет таится? Его расшифровали мудрецы. Там крепкий узел связаны концы задач, которые предстоит решиться. Никто иной. Ты должен их решить, они твои. Тебе даются Богом, дерзай и не пасуй перед порогом, чтобы все так надобно спешить. Когда ты собирался в путь земной, он предназначен был самой судьбою, но выбран был сознательно тобой, чтобы получить урок очередной. Что в имени твоем? Какая глубина? И почему тебе она дается? Весенний дождик за окном смеется, раскрыта тайна имени сполна. Спасибо. Ну, вот очень интересно, правда интересно. По той простой причине, что еще Павел Флоренский писал об удивительном свойстве поэта. Наверное, Адам, который давал, как вы помните, имена животным в райском саду, был поэтом, или поэты более прямые его потомки, чем все прочие. И Вячеслав Иванов: «И небылица былью станет, коли певец ее помянет, коль имя ей умел наречь». Ну, так как Вячеслав Иванов был еще и философом, то он писал о том, что когда поэт именует, то есть даже, нельзя сказать, придумывает, обретает имя в своих стихах, то он вдруг высвобождает мотылек сознания из темных покровов. Ведь действительно, именование – это одновременно высвобождение из темного покрова чего-то определенного, высвобождение некой отдельности. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я прошу прощения, у меня две Татьяны. Ничего, ничего. Я буду счастливым, это счастливое имя. Татьяна из Краснодарского края. Вы считаете? Да, я из Краснодарского края. Все правильно. Я тоже доктор. Очень приятно. Александр Геннадьевич, я бы хотела предостеречь молодых родителей, чтобы они не называли твоих детей в честь родственников. Я была названа в честь своей бабушки, и, знаете, моя судьба повторила ее судьбу. Не очень счастливая. Это с одной стороны. А с другой, больше ни от чего не хотите предостеречь? Нет. Я, знаете, про что? Может быть, я не прав, но сейчас все больше и больше имен нарекается как бы по мотивам всевозможных модных фильмов. Я уже знаю, по крайней мере, двух маленьких Гарри Поттеров. И я не думаю, что носители этого архетипа будут так уж счастливы в условиях какой-то совершенно чужой духовности. Или все-таки это не так? Нет, конечно, они, это несчастные дети. Ну вот, это ведь тоже вопрос. Несчастные, по моему внутреннему ощущению, тоже. Но так ли это? Не можем же мы говорить этим детям и их родителям, если они, не дай бог, нас сейчас слушают, что это дети несчастные. А вот почему? А знаете почему? Вот в детстве, вы же сами, наверное, помните, детки придумывают какие-нибудь прозвища и часто берут за основу имя. Правда? Ну, есть такие имена, например, как Авдотья, Акулина, Мария. И раньше очень даже обидные были прозвища. Но сейчас немножко стали они модными, конечно, эти имена. Но мне кажется, называть в честь героев фильмов или каких-нибудь модных сейчас книг о Гарри Поттере, ну, совсем ни к чему. Может, я консерватор, конечно. Но вот ведь интересно. Я бы не стала так делать. Вот ведь интересно. Имя какой-то кусочек народного сознания, правда? Как-то все вот эти наши электроны, октябрины советских времен, они, во-первых, как-то не прижились, но не смогли стать традицией. Но они почему-то вот из этой общей ткани вырываются. И, наверное, поэтому сейчас, вот сейчас, в наибольшей моде какие-то такие очень коренные русские имена. В моду вошли опять Иваны, Данилы, в моду вошли Дмитрии. То есть вот это базовая традиция. И она, наверное, очень важна почему-то сейчас людям, которые никак не могут определиться вот в этой ткани своего сознания. Ведь имя – это история про то, что такое мое. Спасибо большое, Татьяна. Доброй ночи, другая Татьяна из Кавказских минеральных вод. Доброй ночи, Александр Геннадьевич, все слушатели передачи вашей. Я всегда с интересом слушаю. И вы очень хорошую тему сегодня затронули. Вот меня зовут Татьяна. История моего имени какая-то очень своеобразная и интересная. Я боюсь, что Пушкин ее как-то подмочил. Нет? Во Пушкин, всяком случае, это было у нас потом. А в самом начале, когда я родилась, 3 месяца отец был в командировке. И меня, в общем-то, никак не назвали и никак не зарегистрировали. А потом, так поначалу назвали Наташей. Отец приехал, посмотрел на меня. Какая вам это Наташа? Санька будет. Тут же меня записали Татьяной. Ну, вот так вот я и стала Татьяной. Но что самое интересное... Но в глубине души вы остались Наташей. Он попал в самую точку. Вы понимаете, я другого имени себе просто не представляю. Это чисто мое имя. В душе я действительно пушкинская Татьяна, как потом оказалось. И мы в душе, вот с моим отцом, намного ближе, хотя и общались меньше, чем с мамой. Вот это очень интересно. Удивительная мне, вещь. Я так вы посмотрите. Думаю, мое имя, в общем-то, я ничего в жизни такого уж особенного не достигла, но тем не менее я сумела всегда остаться самой собой и сохранить вот тот жизненный стержень, который помогает в самых тяжелых ситуациях, который заставляет, может быть, очень-очень низко гнуться к земле, но тем не менее не сломаться. Я думаю, что благодаря моему имени тоже. Спасибо большое. Татьяна, вот тут у нас есть удивительная девушка из Калужской области с именем Злата. Я давно не слышал этого волшебного имени. Злат, мы вас слушаем. Я слышу, что вы про меня говорите. Да, это я, Злата. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, так случилось, что мне рассказывала моя бабушка, так получилось, что меня бабушка с дедушкой воспитали. Когда папа поженились с мамой, он 8 лет ждал, что появится Злата, именно дочь. Вот я 8 лет не появлялась, потом появилась. И он, значит, предсказал мне такую историю. Значит, я буду хорошо учиться, закончу школу с золотой медалью, потом хорошо закончу институт, потом буду ученым. Ну, правда, все это сбылось, и действительно закончила школу с золотой медалью, институт. А вы ученый? С отличием. Начала заниматься, всю жизнь занималась. Ну, ученым я не стала, а научным работником была всю жизнь, действительно. Это у нас удивительная градация. Есть бывают ученые, бывают научные работники. Ну, действительно. А вы... Ну, я не могу так громко себе говорить. А вы какой науки работник? Да, и самое интересное, что когда я училась в школе, у меня очень хорошо шла математика. Все думали, меня даже называли Софьей Ковалевской. Считали, что я буду обязательно математиком большим, а папа предсказал, что она будет заниматься только природой. Так может, он вас вообще... Я пошла потом по биологии, занималась биологией, экологией, практически уже биологической экологией. Но, знаете, я как-то не очень любила свое имя. Искали... И вот даже когда со стороны на себя смотрела, и думаю, вот идет женщина с таким именем, это не я. Я с другим именем должна всю жизнь жить. Не знаю почему. Не нравилось мне мое имя. А недавно такой случай произошел. Я ехала в автобусе, междугородний был рейс, и, значит, напротив меня сидела женщина, и она так долго на меня смотрела и говорит: знаете, мне кажется, нам с вами нужно познакомиться. Я говорю: ну давайте познакомимся. Она представляет себе, я Злата. Я говорю: я тоже Злата. Вот такое редкое имя, и мы вдруг встретились. Вот такой случай, странный весьма. Вы знаете, в моей юности, это было очень давно, больше четверти века тому назад, я студентом подрабатывал в таксомоторном парке, фельдшером, не пугайтесь. И вот как-то один раз у нас был удивительный водитель, у него была фамилия, в одно слово писалось «нога правая». Mm-hmm. Вот он пришел на смену абсолютно пьяный и показал мне ксерокс паспорта. Он на Киевском вокзале посадил себе пассажира, фамилия которого была «нога левая». Они вот как-то однажды встретились. Ну, в общем, это удивительная история, подобная историям любви, замечательных песнях Бориса Рубашкина, сохраняющего свою фамилию. Согревали в сердце все, что так давно уж и не жило. Твоей любовью я дышал, и весь мир нам принадлежал. Не вчера, тебя целовал. Радости и скорби мы делили, и жизнь была весна. Исчезла ты в печальный день, в тумане скрылась твоя тень, и мой зов, ах, вернись, о, жди, молитвою звучал в тиши, и в утомленные глаза выплыла горькая слеза. Вчера, не вчера, я тебя целовал. России продолжаем говорить о значении имени в вашей жизни. Доброй ночи, Алексей. Он дозвонился из Ярославля. Доброй ночи. Александр Геннадьевич, я хотел бы спросить у вас, вы знаете такую писательницу Урсула Ле Гуин? Да, конечно. Вот, и у нее, насколько если вы ее знаете, есть, конечно, величайшая в мире книга, которая называется «Волшебник Земноморья». Ну, там целый цикл романов, но это самый первый. Я вообще считаю, что, наверное, никто из писателей так и не написал величайшую в мире книгу, но когда-нибудь напишет обязательно. В остальном я с вами согласен. Ну да, ну и существующих сейчас. Вот, и там вообще построен роман крайне интересно. Именно связан с настоящим именем каждого из персонажей. То есть как бы есть имя такое, второе, менее значащее, которое известно всем. Ну, кто дружит или кто является врагом персонажей. И надо узнать подлинное имя, да, тогда человек получит ключи. Ну да, если... А подлинное имя дается там такой обряд, как бы посвящение волшебнике или крещение такое волшебнике. Вот. И при нем дается, собственно, имя, которое надо беречь, истинное имя, которое надо беречь, как зеницу ока. Потому что если кто его знает, то тот обретет, значит, власть над тобой вообще полную. Я считаю, что вот так происходит в настоящем мире. У каждого человека должно быть именно настоящее, истинное имя, которое полностью отвечает его душе, сознанию, стилю жизни, психологии и так далее. Очень интересно было у североамериканских индейцев в этом отношении, потому что там имена, вот эти первые имена, не для всех тайные имена, они давались в связи с чем-то, что в этот момент происходило в природе. Да, его могли назвать утренней звездой, бегом бизона, порывистым ветром или горьким дождем. Как бы, и, наверное, действительно, вот этот миг, когда он появлялся на свет, как-то был связан, и тогда начинало звучать какое-то вселенское значение имени. Хотя, мне кажется, оно есть и у каждого из нас. Весь вопрос всегда ведь заключается только в одном в нашей культуре. хотим и умеем ли мы задумываться об этом. Вот для меня считать числовое значение имени, раскладывать его на составляющие или выводить к библейским корням, это не есть познание. Для меня, конечно, познанием является то, как это делал Лоренский. Это такое, наверное, мелодическое познание имени и тех ощущений, которые она концентрирует в нашей душе. Здравствуйте, Земфира. Земфира из Нижнего Новгорода есть? Алло. Алло, Нижний Новгород. Нету? Нет, ну нет связи с Нижним Новгородом. Если она восстановится, скажите мне, пожалуйста. А я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что у нас почти сегодня не звучало. Я не знаю, прозвучит ли когда-нибудь вот эта необыкновенная важная трехчастность нашего имени. Имя, отчество и фамилия. Ведь они звучат по-разному в нашей жизни. Сначала звучит только имя. Причем очень часто звучит некое тайное имя. Тайное имя, которым нас называли в детстве. Имя уменьшительно-ласкательное. Если вы задумаетесь, то очень часто этот звук уменьшительно-ласкательного имени, он как бы очень сильно определяет мое собственное «я». Ну, например, я когда в радиоэфире говорю, я Александр Данилин, я пытаюсь сделать вид, что я взрослый. Хотя, конечно, на самом деле я не Александр, я Саша. А вот почему-то имя Шура ко мне никогда не прилипало. И на моей памяти есть один-единственный человек, который называл меня в жизни традиционным именем Шура. И больше никто и никогда. Поэтому, ну, конечно, я Саша. Но смотрите, как интересно. Это имя означает то, что я прячу ото всех и от слушателей Радио России. Это имя означает, что я еще не вырос. Это я маленький. Это я тот же 5-7-10-летний Саша, который ото всех спрятался и стал, знаете, кем? Я стал Геннадьевичем. Геннадьевичем, потому что мое имя, отчество Александр Геннадьевич, очень плохо произносится по-русски. И как бы все и пациенты за глаза и в глаза всегда кликали меня Геннадьевичем. И Геннадьевич – это некий знак. Меня стали называть Геннадьевичем, когда я стал врачом. Студентам меня так не называли. И это значит, что в отчестве Геннадьевич заключено две невероятно важные вещи. Это образ моего отца. Это я взрослый. Я бы сказал, это я, играющий роль своего собственного отца. И есть еще фамилия. Фамилия неведомого мне происхождения. Но фамилия, которая означает то, что сегодня тоже не звучало. Мой род, что необыкновенно важно, и мне совершенно неизвестно. Я не знаю, из каких я Данилиных, не знаю, где эти Данилины, какие корни имели. Для меня это не имеет значения, потому что для меня само звучание слова «Данила», я понимаю, что это библейское «Даниил», разумеется, но само звучание слова «Данила», видимо, с самого детства означало «работник». Вот папа вкалывал с утра до вечера, и я себя иначе мыслить не мог. Я работник. Знаете, что это такое? Из легенды, из пушкинского попа и его работника Балды. Вот я как бы работник. Работник. Я это всегда чувствовал, хотя, может быть, это неверно. И для меня фамилия — это я взрослый. Эрик Берн написал три эго-состояния человеческой души. Психологи это знают. В каждом из нас есть голос ребенка, взрослого и родителя, такой нависающий, воспитывающий голос. Так вот, есть голос ребенка в имени, голос родителя в отчестве, голос взрослого человека, передающего какую-то традицию своего рода и чувствующего ее фамилии. И я уверен, что тот Кровопусков стал чемпионом мира по фехтованию, который хотел слышать голос своей фамилии. Ведь его можно не слышать, забыть, смеяться, не обращать внимания. Это такая медитация на звук. Вот что вы чувствуете, когда произносите свое имя, детское имя, подлинное, тайное, как у северных индейцев? Что вы чувствуете, когда звучит ваше отчество? Сколько в нем отцовского или материнского? Слышали, что сегодня говорила одна из наших слушательниц? Насколько это имя определило ваше имя? Насколько это отчество определило ваши взаимоотношения с миром? Это ведь самое главное, что остается нам от отца. И, наконец, фамилия. Род, взрослый, ответственный. Товарищ Данилин, товарищ Иванов, госпожа Тютикова. И так далее, и так далее, и тому подобное. Попробуйте здесь поискать. Здесь и таится вот эта удивительная мелодия имени. Психологически. Спасибо вам большое. Извините тех, кого я не успел сегодня выпустить в эфире. Захотите, продолжим этот разговор. Ну, а наша следующая встреча 1 апреля. Давайте поговорим о том, что такое ирония. Не юмор, а ирония. Какую роль она играет в человеческой жизни. Спокойной ночи. Последнюю пятерку найму божьих лошадей. Там я кучеру на водку. Ой, поезжай, брат, поскорей. А на последнюю пятерочку найму божьих лошадей. Там я кучеру на водку. Ой, поезжай, брат, поскорей. Я вам скажу один секрет. Кого люблю, того здесь нет. Я вам скажу один секрет. Кого люблю, того здесь нет. Напрасно, Ваня, ходишь, а напрасно ножки пьешь. Да целой ты не получишь, ай, дурачком домой пойдешь. Напрасно, Ваня, ходишь, а напрасно ножки бьешь. Да целой ты не получишь, ай, дурачком домой пойдешь. Я вам скажу один секрет. Кого люблю, того здесь нет. Я вам скажу один секрет.